Конец книги. Силк Джозеф. Большой взрыв. Рождение и эволюция Вселенной. Перевод с английского. Кандидата физико-математических наук А.Г. Полнарева. Под редакцией доктора физико-математических наук профессора И.Д. Новикова. Москва. Мир. 1982 год. Страниц 391. Учетно-издательских листов 26,63. Конец записи. Москва, 1983 год. Читал Валерий Лысенко.